Вечером, придя к 8 часам в вестибюль, Гарри увидел непривычную картину. В вестибюле прогуливалось полным-полно девочек, и все они с обидой смотрели, как он подходит к Полумне. На ней была серебристая мантия с блесками, вызывавшая дружное хихиканье окружающих, но в целом выглядела она вполне мило. Гарри, во всяком случае, был рад уже и тому, что она не надела сегодня серьги-редиски, а жерелье из пробок от сливочного пива и спектрально-астральные очки. «Привет», — сказал он. «Пошли, что ли?» «О, да», — радостно ответила она. «А где это будет?» «В кабинете у Слизнорта». Гарри повел ее вверх по мраморной лестнице, оставив за спиной переглядывающихся и перешептывающихся зрительниц. «Слышала? На вечеринку должен прийти вампир». «Руфус Скримджер?» — спросила Полумна. «Чего?» — растерялся Гарри. «Ты говоришь про министра магии?» «Ну да, он вампир», — будничным тоном сказала Полумна. «Папа написал об этом длинную статью, когда Скримджер занял должность после Корнелиуса Фаджа, но ее не дали напечатать. Естественно, в министерстве не хотят, чтобы об этом стало известно». Гарри не ответил. Он считал маловероятным, чтобы Руфус Скримджер был вампиром, но давно привык к тому, что Полумна повторяет самую дикую чушь за своим отцом, словно святую истину. Они уже подходили к кабинету Слизнорта. Доносившиеся оттуда смех, музыка и громкие голоса становились громче с каждым шагом. То ли кабинет был так просторен, то ли Слизнорт применил какой-то хитрый магический трюк. Во всяком случае, помещение изнутри было намного больше обычного преподавательского кабинета. Стены и потолок были затянуты изумрудной, алой и золотой тканью. Создавалось впечатление, будто находишься в огромном шатре. В комнате толпился народ, было душно, и все заливал красный свет вычурной золотой лампы, свисавшей с потолка, в которой кружили настоящие живые феи, каждая словно искорка яркого света. Из дальнего угла неслось громкое пение под аккомпанемент каких-то музыкальных инструментов, вроде мандолины. Облачко дыма висело над головами нескольких престарелых волшебников, занятых оживленной беседой. Эльфы-дымовики списком пробирались через чащу ног, почти незаметные под тяжелыми серебряными подносами с угощением, так что можно было подумать, будто по комнате передвигаются маленькие шустрые столики. «Гарри, мой мальчик!» — загудел Слизнорт, как только Гарри и Полумна протиснулись в дверь. «Входите, входите! Я тут кое с кем хочу вас познакомить!» На нем была остроконечная бархатная шляпа с кисточкой в тон бархатной же куртки. Ухватив Гарри за руку с такой силой, словно собирался куда-то трансгрессировать вместе с ним, Слизнорт решительно повлек его в самую гущу гостей. Гарри схватил за руку Полумну и потащил ее за собой. «Гарри, познакомься, это Элдред Уорпл, мой бывший ученик, автор книги «Братья по крови. Моя жизнь среди вампиров». И, конечно, его друг Сангвини». Уорпл, маленький человечек в очках, стиснул руку Гарри и с энтузиазмом потряс. Вампир Сангвини, высокий, истощенный, с темными кругами под глазами, едва кивнул. Вид у него был скучающий. Рядом толпилась стайка взволнованных девчонок, с любопытством его разглядывавших. «Гарри Поттер, я в восторге, просто в восторге», — сказал Уорпл, близоруко всматриваясь в лицо Гарри. «Я как раз на днях говорил профессору Слизнорту. Где же биография Гарри Поттера, которой мы все так ждем?» Сказал Гарри. «Ждете?» «Какая скромность! Все, как и говорил Гораций», — воскликнул Уорпл. «Нет, серьезно». Он вдруг перешел на деловой тон. «Я сам был бы счастлив написать ее. Люди жаждут побольше узнать о вас, милый мальчик, просто жаждут. Если бы вы согласились дать мне несколько небольших интервью, скажем, по 4 или 5 часов в один сеанс, так мы бы закончили книгу в 2-3 месяца, и все это при минимальной затрате усилий с вашей стороны, я вас уверяю». «Сангвини на место!» — неожиданно рявкнул Уорпл. Вампир с голодным блеском в глазах бочком подбирался к ближайшей группе девочек. «Вот. Возьми пирожок!» Уорпл схватил с подноса у проходившего мимо домовика пирожок, сунул его в руку Сангвини и снова повернулся к Гарри. «Мой дорогой мальчик, вы могли бы заработать столько золота, вы себе просто не представляете!» «Меня это не интересует», — решительно заявил Гарри. «Извините, я там вижу знакомую». Он потащил Полумну за собой в толпу гостей. Там и в самом деле только что мелькнула буйная каштановая грива и исчезла между двумя дамами, судя по всему, музыкантшами из группы «Ведуньи». — Гермиона! Гермиона! — Гарри! Слава богу, ты пришел! Ну, привет, Полумна! — Что с тобой? — спросил Гарри. Вид у Гермионы был растерзанный, как будто она пробиралась через заросли дьявольских силков. — Ох, еле вырвалась! То есть я хотела сказать им, я только что рассталась с Кормаком, — сказала она и многозначительно прибавила в ответ на вопросительный взгляд Гарри. — Подомелой. — Так тебе и надо. Нечего было его приглашать, — наставительно сказал Гарри. — Я подумала, что на него Рон больше всего обозлится, — хладнокровно ответила Гермиона. — Сперва я хотела позвать Захарию Смита, но потом решила, что в целом... — Ты хотела позвать Смита? — спросил Гарри с отвращением. — Да, хотела. И уже начинаю жалеть, что передумала. Рядом с Маклагином Грох, истинный джентльмен. Отойдем в сторонку. Мы его издали увидим, если что. Он такой здоровый.